Глава 10. Тессарион. Я думал, сорвусь. Целую неделю я, хоть и не хотел, но все равно прикасался к ней. Появились странные мысли бросить карьеру ректора. Но я их отгонял, накладывая щиты на душу. А так хотелось прижать ее к себе. Ведь я уже чувствовал, как она тянется ко мне. Видел, что ее глаза полны обиды и непонимания. Чувствую себя предателем. Может быть, объясниться с ней? Она не глупая девушка, наверняка поймет, что нужно потерпеть всего 4 года. Что значит это время для драконов? Да, вот наконец недели и оставим это. Заодно скажу ей, что принята на должность моего секретаря. К этому времени она уже должна будет чувствовать себя лучше. Завал бумаг, что скопился у меня в кабинете, уже грозится быть полномасштабным бедствием. Вот и решено. После занятия я провожу ее в кабинет, объяснюсь. Лорейна. До конца учебной недели я тщательно изучила рецепт любовного зелья. На занятиях по травничеству мне удалось взять все, что было нужно, кроме волоса самого ректора. Все знают, что маги не теряют волосы. Если это случается, он рассыпается в прах. Этот момент мне был неясен. Как украсть волос? Он больше не касался меня с того дня, когда вытаскивал меня из эфира. Сегодня он странно себя вел с самого начала занятия. «У вас ничего не выходит». Он смотрел на меня со странным выражением глаз. «Я понимаю, но ничего не могу поделать». На душе снова стало тоскливо. «Надо менять тактику». Он устало вздохнул. «Как?» «Я посмотрю, что можно сделать в таком случае. Лично мне не приходилось с таким сталкиваться». Он устало потер лоб. «Постараюсь разобраться с этим на выходных. Нам надо кое-что обсудить. Давайте пройдем в кабинет». «Хорошо». Я напряглась. Он узнал, что я позаимствовала кое-какие ингредиенты? Мы прошли к академии и поднялись к нему в кабинет. И, минуя место секретаря, вошли в комнату. «Мне сказали, что вы ищете место секретаря или помощника. У меня как раз она отсутствует». Он прошел за стол и сел, словно отгородился им от меня. «Аванс 30 золотых. 100 золотых в год». Ректор обвел рукой свой кабинет. «Справитесь?» И я смотрела на него и думала. «Это шанс или подарок судьбы? Я буду всегда рядом». «Хорошо, я согласна». Постаралась сдержать радостные эмоции, а то решит, что зря я это сделал. «И вот что еще». Он прикрыл веки и потер пальцами виски. Сердце радостно стукнуло и замерло. «Слушаю». Я сделала вид, что мне жарко, и расстегнула верхнюю пуговицу блузки. «Присядьте». Он указал на стул, стоящий у стены. Я подошла и, взяв его, поставила рядом со столом, села. Поставила локоть на стол и облокотилась на него. «Очень внимательно слушаю вас». Мой голос слегка сел, и получилось, что я произнесла слова с легкой хрипотцой. Он удивленно окинул меня взглядом, останавливаясь на расстегнутой пуговице. «Нам надо обсудить кое-какие проблемы». Начал было он, но в дверь резко стукнули, и в нее ворвалась одна из помощниц преподавателя травничества. «У нас возникли проблемы! Вы срочно нужны в алхимическом кабинете!» Она окинула нас внимательным взглядом, подмечая мою позу и, конечно же, злосчастную расстегнутую пуговицу. Она брезгливо посмотрела на меня и, видимо, сделала свои выводы. Мне только сплетен не хватало. «Иду». Лорд Тессарион вскочил, поправляя рукой выбившуюся прядь волос. В его взгляде мелькнуло облегчение, и он, миновав меня, выскочил следом за девушкой. В воздухе полетел серебристый волосок. И я же, как только дверь закрылась, вскочив, произнесла заклинание вакуума и закрыла ладонями волос ректора. «И есть!» — открыла ладони. Недостающий предмет для приворотного зелья был добыт. Завернула в носовой платок и спрятала в сумку. «Ну что же?» Я оглянулась. «Приступим к работе!» Стоило начать с моего рабочего места. Там все было еще хуже. Вышла из ректорского кабинета и оглядела небольшое пространство. 3 шкафа, стол, окно. Все было завалено книгами, листиками, папками, вперемешку с посудой. Начала со своего стола. Сначала сложила все листики в одну кучу, папки в другую. Книги я отправила в библиотеку, нажав на значок «Оны», изображенный на уголке. Посуду, чашки, тарелки, миски складывала на поднос, нашедшись в одной из куч бумаг. Спустя всего пару часов я эту маленькую комнатку очистила от завалов бумаги, хлама, мусора. Правда, мой стол теперь сам был завален, но в принципе все было неплохо. Еще пара капель магии, и вся пыль, грязь из углов и даже паутина с потолка были убраны. Ого! В секретарскую заглянула мистрица Аннабель, преподаватель травничества. Я знала, что ты справишься. Ректор послал меня сказать, что он задерживается и что ты можешь быть свободна. Задаток в верхнем ящике твоего стола. Посуду я забираю, и ты свободна до следующих занятий. На выходных присутствие не обязательно, сказала и, махнув на посуду, которая тут же испарилась, ушла, прикрыв за собой дверь. Я только что зубами не скрипнула. Сбежал, воспользовавшись вызовом в лабораторию. Ну ничего, все изменится через пару дней. Благодарю. Я стряхнула пыль с платья, подошла к столу и в верхнем ящике обнаружила мешочек с монетами. Взяла, положила в сумку и пошла на выход, уже твердо решив, что не зря я все это затеяла. Напоследок оставила крошечный магический маячок, чтобы знать, когда Тессарион бывает здесь. Завтра с утра я иду в город. Мне нужно слегка обновить гардероб и приготовить магическое зелье. Утром проснулась рано, но у меня еще дел не в проворот. Надела свою старую одежду, удобные ботинки. Нечего показывать всем свою форму. Я сходила позавтракать, направилась из академии в город, планируя посетить сначала лавки, а уж потом зайти к Эссе. Наверняка она еще спит. Первым делом я купила пару красивых чулок и белье, туфли. Зайдя в лавку готового платья, нерешительно замерла перед манекенами. Все красивое, но вот что именно мне нужно. Я могу вам помочь? Из-за прилавка, заваленного рулонами с тканями и кружевом, на меня смотрела женщина. «Возможно. Мне нужна пара платьев, не сильно строгих, но и не бальных, для работы». «Секретарь?» — уточнила она, оценивающе смотря на меня. «Да», — смутилась я. «Позвольте вам предложить юбку, жакет и блузку. Поясню, почему». Она вышла из-за прилавка и подошла к одному из манекенов. «Юбка меньше пачкается, как и жилет. Их можно надевать разные, как и юбки. А вот блузку надо менять каждый день. По сути, вы всегда будете в разной одежде». «А по стоимости?» Мне стало неудобно. Я уже истратила 5 серебряных монет и особо не представляла себе цену одежды. 5 рабочих дней. Она начала подсчитывать. «Это значит, нужно 5 блузок, 5 подъюбников, чтобы было видно разнообразие. К ним кружево разное». Она начала записывать на листике расчеты. 2 или 3 юбки? Она посмотрела на меня. 3, решилась я. Разных цветов, но не ярких. 3 юбки с потайным карманом, к ним 3 жилета. Добавим пуговицы, вышивку, но немного. Она окинула меня взглядом. Рекомендую и туфли разных цветов, в тон ткани на юбке. Хорошо. Тогда смотрите. Сейчас я буду вам говорить цену. Она взяла 3 куска светлой ткани, добавила туда чего-то прозрачного и 5 рулонов кружев и пуговицы. Серебро. 3 юбки. Она положила лоскуты синего, темно-зеленого и красивого, глубокого, красно-коричневого. Все это 10 золотых, будет готово уже завтра. От меня в подарок набор кружевных платочков. Скажите ваши инициалы или имя. Ой, я немного не рассчитывала на такую сумму. Еще хотела пару сорочек и халат заказать. «Понимаю ваши сомнения, но гарантирую качество ткани. Это не старье. И проносите вы эти вещи долго. Могу сделать скидку на 2-й заказ, если будете заказывать постоянно». «Хорошо», – решилась я и взяла из кошелька 10 золотых монет, уложив их на прилавок. «2-й заказ примите?» «Конечно», – улыбнулась она мне, доставая измерительную ленту. «Халат и пару сорочек». Скинула с себя плащ, давая простор для действий портнихи. 8 серебряных. А на скидку предложу жакет, подходящий ко всем юбкам сразу». Она снова улыбнулась. «Я согласна. На прилавок легли еще монеты. Про жакет-то я и не подумала. А хитрая портниха решила не упускать выгоду. Еще бы красивый плащ, но не погоду. Шелковый изнутри и с вышивкой по краям. Еще за пару серебряных. И жемчужная застежка пошла бы в подарок». Она говорила это как будто сама себе, а я прекрасно понимала, что она права. «Хорошо». «Прекрасно». Она была счастлива. «Ваш заказ будет доставлен завтра к вечеру. Ваше имя и... Академия, верно?» «Леди Лорейна. Академия общежития мистрисы Женевьевы». На стол легли еще 2 серебряные монеты. «Прекрасно». Она сделала пас рукой. Деньги исчезли, а мне в руку опустился лист с перечислением купленных вещей и описанием всех мелочей, включая количество пуговиц, ниток, метраж ткани, сроки, стоимость. Снизу стояла печать и имя портнихи. «Спасибо». Я надела плащ и пошла на выход, свернув договор и опустив его в сумку. «Не забудьте подобрать туфли в тон юбкам!» Донеслось мне вслед. Я же только улыбнулась и купила красивые черные туфельки на небольшом удобном каблучке. Они подойдут ко всем юбкам. На башне пробило полдень, и я прошла половину лавок, просто глазея на товары и не решаясь потратить деньги. Теперь же основное сделано, и мне остается только зайти в гости к Эссе. Пришла к таверне, следуя за запахом еды. Уже было время обеда и хотелось есть. Войдя внутрь, оглянулась в поисках Нагини. Ее крупная фигура виднелась за одним из столов. «Доброго дня!» Я села рядом. «Ты вовремя!» «Я, как знала, взяла еды на двоих!» Она быстро разделила большие порции на две части и подсунула мне. «Рада, что навестила меня подруга!» «А чай попьем у меня в комнатке!» «Поболтаем заодно!» Я едва открыла рот сказать, что все взяла, как она оборвала меня. Возможно, нас подслушивают. «Да, и ты просила записи по последней лабораторной работе по травничеству. Я принесла их, но мне кажется, я допустила пару ошибок в тетради», — подхватила я. «Вот вместе и разберемся. Я что-то отстала от тебя». «Так ты проспала в иглу», — хмыкнула я. «Ну, что поделать? Ночь была тяжелая», — хохотнула она. «До утра буянили, только одних выпроводишь, тут еще кто-то». «Так ты же сама выбрала работу», — кивнула я ей и начала есть. «А мне нравится». «Да, кстати, что с твоей? Тебя взяли?» – спросила она. «Да, уже приступила. У кого будешь работать?» «У ректора секретарем», – улыбнулась ей. «Ого!» – только и кивнула, понимая, что везение на нашей стороне. Мы закончили есть, Эсса собрала посуду и унесла в кухню, возвращаясь оттуда с чайником и двумя чашками. Еще на подносе лежало несколько кусков пирога. Мы поднялись по лестнице на самый чердак. Я залезла туда, удивленно оглянулась, выпрямляясь в полный рост. Мебели было мало, возле окна стояли стол, стул и шкаф. В углу умывальник, посередине возле стены печная труба, зрительно делящая чердак на две части, которая будет давать тепло зимой. А остальное пространство просто было застелено огромным ковром с кучей подушек и одеял на нем. «Да-да, весь мой. Я при обороте занимаю много пространства, и поэтому здесь мне удобно», — понимающе кивнула. Она подошла к столу, быстро достала оттуда пробирки и поставила на его поверхность. «Да, начнем», — согласилась я и положила на стол принесенные ингредиенты, включая яблоко и волосы ректора. Плащ был скинут на подоконник, так как вешалки я не нашла. Точно следуя описанию в тетради неизвестной нам магини, мы повторили его, используя все, что нужно. В нагретую пробирку с зельем последним полетел волос ректора и следом мой. Как только оно закипело, я убрала магический шар с огнем и оставила зелье на столе остывать. «Что теперь?» Я стояла возле умывальника, оттирая испачканные в ингредиентах пальцы. «Оно должно остыть. Потом нужно поместить туда яблоко на сутки, и он должен будет съесть его в течение 3 часов». «Тебе придется быть рядом». «Соблазнять?» – поежилась я. «Да. Потеря невинности гарантирует тебе свадебный обряд, объединение с драконицей». Я густо покраснела. «Не переживай. Я думаю, он сделает все так, что тебе понравится», – хмыкнула она. «Главное, чтобы он понял, почему я так поступила. Уже хочу обратно в академию ощущать Тессариона рядом». «Вы пара, он поймет», – отмахнулась она от меня. Она аккуратно перелила зелье в глиняный сосуд, опустила туда яблоко и закупорила его крышкой, зажгла свечу, накапала воска на него и, дождавшись, когда он остынет, вернула мне. Я взяла все и убрала в сумку, включая тетрадь. «Приходи завтра. Пообедаем вместе, я угощаю», — сказала мне Эсса и, завернув пироги в ткань, отдала их мне. Чай вылила в рукомойник, не забыв его ополоснуть, чтобы создать видимость того, чем мы занимались тут. «Возможно, так и сделаю. Иначе ожидание начала занятий меня измучает», — согласилась я, кивнув ей, накинула плащ и, застегнув застежку, опустила капюшон на голову. Спустилась по лестнице впереди Эсса, она несла поднос. Я, опустив капюшон глубже, пошла через зал, который уже был полным, на меня смотрели оценивающе Ей было неприятно. «Увидимся завтра, дорогая подруга», — громогласно сказала Нагиня, провожая меня прямо до двери. Я поняла, что это было сказано в целях моей же безопасности. «Конечно», — кивнула я и поторопилась выйти из таверны, врезаясь в кого-то. Огромные руки схватили меня за плечи, придерживая. «Ого, кто это у нас здесь?» — кто-то сказал над моей головой. Капюшон сбился, открывая меня, и я испуганно смотрела на огромного мужчину и, кстати, дракона. Он загородил проход, не пропуская меня. «Так, хочешь проблем?» — рявкнула Эсса, еще не ушедшая на кухню. «Выпустил леди и убрал лапы». «Все, понял», — раздался насмешливый голос мужчины. И он убрал руки и сдвинулся. А я, натянув капюшон, быстро юркнула в щель между ним и дверным косяком. В глазах мужчины был интерес. Странный. И он кого-то мне напоминал. Я вроде бы даже видела его когда-то. Все это неважно. У меня есть над чем думать. Откинула я все мысли о чужаке и, открыв портал, оказалась у ворот Академии. Мне бы пережить эти выходные.